Глава 31. «Я думаю, это хорошая идея — передохнуть где-нибудь». Майрал, конечно, бездельник. Шерши не обратил внимания на возмущенное «ха» от Барса. Но иногда даже ему приходят в голову «Халь!» Вдруг на середине слова прервал сам себя Шерши. Его красивые глаза от неожиданности расширились. Духовник остановился и прислушался к себе. «О, нет! Он тут!» «Проклятье!» — мгновенно переключился Ро, разве что не зарычав. «Тут!» «Что?» Фиро не мог так быстро перестроиться. Он вообще опасался постоянных перепадов настроения коллеги. Но ответа уже не требовалось. Достаточно было посмотреть вперед, что все остальные и делали. Сцена оказалась хороша. Оба отряда конкурента застыли друг против друга на расстоянии в пару десятков шагов. Дорогу в порт тем и другим перекрывали три жрицы храма Искраулу. «Шерши!» Хальдору даже не нужно было поворачиваться, чтобы почувствовать этого нахала. Группа Ранрео мгновенно перестроилась, разворачиваясь спиной к дамам. Жрицы нападать не будут. Во-первых, по статусу не положено. Во-вторых, не дуры же они. А вот коллеги с противоположной стороны вряд ли окажутся столь же миролюбивы. «Старший протектор Лоу!» — процедил Льот, делая широкий шаг навстречу. Серые глаза сузились, будто прицеливаясь. «Какая честь! Чем же мы обязаны вашему визиту?» Меч скользнул из ножен. Хальдор мгновенно принял свою истинную форму, заполыхав уже фиолетовым от гнева пламенем. Лицо, руки и тело Майрала начали перестраиваться. Народ на площади бросился в рассыпную. «Налаживаем добрососедские отношения», — усмехнулся в ответ Ранрео, доставая свое оружие. Этот меч умел многое, особенно после того, как Микаш в своем храме напитал его силой. Впрочем, вряд ли это понадобится. Или все же понадобится. «Вы на верном пути». Фарклайт начал медленно сокращать расстояние между ними. Сила, встревоженная его чувствами и огромной концентрацией, закружила рядом. «Идите по нему и не сворачивайте». Ранрео и Льот оказались ровно посередине площади друг против друга. Поднятые клинки застыли на одинаковой высоте. Противники, все 12, замерли, будто еще был шанс их остановить. И смотрели друг на друга, глаза в глаза. Оружие обнажено. И странная тишина под высоким чистым голубым небом. Они сорвались в бой внезапно и одновременно. Поприветствовали друг друга клинки Фарклайда и Лоу. Зарычал, бросаясь на Элайтера, Майрал. В этот раз он все же вытащил свой меч, трансформировав только левую руку и морду. Олистер почти с блаженством ощутил себя в той стихии, где не нужно было чувствовать или размышлять о тяготеющем. Лишь драться, драться и еще раз драться, делая это с упоением любовника, добравшегося, наконец, до предмета своего вожделения. Тем более, что в противнике ему достался Гархаэт, который любил бой едва ли не больше всего остального в этой жизни. У них были разные весовые категории, как и оружие. Громадная секира против тяжелого меча. Но усложнение задачи лишь подхлестывало обоих. Они дрались, потому что ни у того, ни у другого в жизни сейчас не было ничего приятнее. Они дрались, чувствуя, что наконец-то реализовывают свое предназначение. Они дрались, в кои-то веки ощутив себя важными на этой земле. В этот раз их духовники выбрали одинаковую тактику. Они прикрывали и защищали своих партнеров от внезапных ударов словно щитом, лишь иногда позволяя себе атаковать. И даже это скорее было проверкой. На чеку ли та пара? Альзерелла Ранрео в этом бою сразу отодвинул от себя. Он не хотел, чтобы тот столкнулся с Ильотом Фарклайдом. Пусть уж лучше с Шаей попляшут. И они плясали. Фел славился как роскошный боец, опасный и умелый. Но Каст как шкатулка с секретом. Гораст был на множество уловок, способных удивлять даже столь опытного противника. Альзерелл обладал превосходным классическим стилем фехтования. Тем более совершенным, что в него вошли лучшие приемы, какие только придумали для этого типа меча. Слабость же его заключалась в том, что оные знали все мастера клинка, и Фел в том числе. Шай же, в свою очередь, мог менять свой стиль до бесконечности. Но, служа под руководством хитроумного Ранрео Лоу, Каст знал, что к победе не всегда приводит мастерство. Порой достаточно случайности, своевременной уловки, чтобы именно ты поймал удачу за рыженький хвостик. И юноша, максимально сосредоточившись, вновь и вновь парировал и наносил удары, увертывался и нападал, экономя силы и выискивая слабые места. А Шай не мог не наслаждаться, как хитры порой приемы, демонстрируемые ему, как хороша, почти совершенно техника молодого противника. Заветная цель каждый раз снова и снова оказывалась так близко, но каждый раз ускользала, раздражая и гневя любого, кто был склонен поддаваться эмоциям во время боя. Увы, Фелк таковым не принадлежал. Но и его сюрпризы, преподносимые адъютантом старшего протектора Карнавы, постоянно держали в напряжении, не давая отвлечься и уж тем более прийти на помощь кому-то из своих коллег. Впрочем, нельзя сказать, что она кому-то требовалась. Майрел и Элайтер, с радостью достойной лучшего повода, обнаружили друг в друге, в кои-то веки, противников не слабее себя, и закружили по площади, обмениваясь ударами и уворачиваясь. Карнел и раньше дрался с оборотнями и всегда признавал их опасными, но этот барс отличался даже от них. Все-таки протекторская школа на Фэркенсене не зря славится на весь мир. К тому же этот перевертыш хорошей породы. Тьфу, хорошего рода. Наследственность, обучение с ранних лет, фамильные приемы. Хорош, хорош как боец. Только сможешь ли ты выстоять перед лучшим защитником Карнавы? Элайтер усмехнулся. Впервые за долгие годы именно в бою. Удары его меча были хлесткие, сильные и молниеносные. Но этот проклятый барс двигался едва ли не быстрее. Он рычал, изгибался под самыми невероятными углами, если нужно было уклониться или неожиданно ударить. К тому же трансформированная рука выполняла функцию кинжала, причем маневрировала, разумеется, куда легче, чем если бы в ней действительно была зажата сталь. Пока эта пара танцевала свой рискованный танец по обезлюдевшей площади, Карнел десятки раз проклял мерзкую способность оборотней прыгать на любые, вплоть до вертикальных поверхностей. Из-за этого удар можно было ожидать чуть ли не со всех сторон. Самым любимым трюком барса был скачок на стену. От нее он отталкивался, как от ступеньки, перепрыгивал через Элайтера и бил в незащищенный бок. Причем на всю эту операцию не уходило и пары секунд. Но и Майерлу приходилось нелегко. Никогда он не встречал никого, кто так владел бы клинком. Его оборону невозможно было пробить. Не помогала ни скорость, ни неожиданные маневры, ни излюбленные прыжки. Даже сила оборотня, раза в три превосходящая людскую, не давала никакого эффекта. Протектор Карнавы играючи сдерживал ее, отбрасывая барса, когда давление полузверя становилось совсем уж невыносимым. Майрелу никак не удавалось достичь его ни мечом, ни когтями, что уж говорить о клыках. У него даже не получалось приблизиться на расстояние, хоть сколько-нибудь опасное для Элайтера. Как же это злило! Знаменитая безумная ярость оборотня начала закипать в крови, поднималась изнутри гневом, даруя новые силы и заставляя рисковать. Пока Ракскарайскому удавалось ее сдерживать, и именно бесконечное спокойствие Карнела было тому причиной. Ледяное и неизменное, оно смотрело на барса из внимательных глаз, заставляя держать в узде звериную сущность. Несмотря на то, что Майрела порой называли сумасшедшим норийским оборотнем, безумцем, теряющим разум при виде крови, он не был. И сейчас, как никогда в своей жизни, перевертыш понимал, что стоит только на миг ослабить контроль, презреть опасность, плюнув на возможные травмы, броситься на врага, встретит его не шок, не ослабшее сопротивление, а холодная сталь, которая не примет малую жертву, вроде пустяковой для перевертыша раны, а возьмет жизнь. Его, Майрела, жизнь. Нет, он не боялся, не умел. Но он не хотел проигрывать. И поэтому сейчас в яростных черных глазах барса танцевал азарт, но не ярость. Драка уже шла по всей площади. Протекторы как-то умудрились своим не столь уж большим числом занять ее всю. Даже жрицы отступили ближе к улице, понимая, что в горячке боя мужчины могут и не вспомнить об их присутствии, половой принадлежности и статусе. Становиться случайной жертвой как-то не хотелось. В окнах же окружающих домов застыли напряженные лица. Как не силен был страх перед оружием протекторов и колдовством духовников, такое представление пропустить мало кто согласился. В их городке и обычные драки-то редкость. А тут битва между норийскими и карнавскими протекторами. Да еще какими! Кто-то даже начал ставки делать. Крыши заполонили мальчишки, с восторгом взирая на бой. И кто знает, сколько будущих защитников богов породили грезы о таком же мастерстве. На этой, сейчас полной молниеносных движений и энергии площади, двое начали свою битву с молчаливого противостояния. Льот и Ранрео раньше уже выходили друг против друга. В учебных поединках в молодости, в праздничных турнирах во славу бога и богини. И сталкиваясь вот так, в делах, где Карнава и Нарра не желали уступать друг другу. И каждый раз битвы Фарклайда и Лоу заканчивались ничем, являя собой живое доказательство того, что война между странами не принесет победы никому, кроме их общих врагов. Силы обеих сторон по своему уровню практически не отличались. И все же было так интересно вновь скрестить клинки. Меч Ранрео, напоенный силой даже после битвы с пиратами, почти с нежностью коснулся чуть изогнутого собрата. Ласкающе прошелся по нему, на одну ладонь приближаясь к его рукояти. Звук получился чистым и интригующим. В следующий момент их напускное спокойствие взорвалось хладнокровным безумством искусства убивать. В душе оба старших протектора оставались собранными и холодными, но неравнодушными. Но даже этого невозможно было предположить, глядя, с какой силой и скоростью движутся клинки навстречу друг другу. Отточенные молниеносные удары, умелая защита. Энергия плещется вокруг. Невидимым щитом, или скорее плотным воздушным колпаком, она укрыла обоих. Клинки не просто бились друг о друга, славя искусство фехтования. Им приходилось пробивать плещущуюся вокруг противника силу. Раз за разом мечи разрезали чужую магию, дрожа от непривычной для себя энергии. Ударялись друг о друга, соревнуясь в изощренности мастерства. Но всегда встречали совершенную защиту и возвращались к хозяевам, чтобы через миг попытаться снова. Ранрео сам не понял, как увлекся этой битвой. Сила Льота ощущалась весьма странно, как холодное жидкое пламя. Других слов карнавец не мог подобрать. Оно обжигало и замораживало одновременно. Лоу много раз ощущал силу Нарры. У разных жрецов и протекторов она всегда отличалась. Но то, во что трансформировал ее Фарклайд, казалось просто невероятным. Неужели столько страсти и холода может быть в одном человеке? Более того, в том, кто служит женщине. Это завораживало. Хотелось испытать его вновь и вновь. Узнать, чего на самом деле больше — льда или жара. Увидеть грань, за которой он сорвется. Где треснет даже его выдержка. Но чем больше они дрались, тем яснее становилось, что ледяной маски нет. Есть просто человек из холода и огня одновременно. Льот Фарклайд тоже не мог остановить этот бой. Он давно уже привык, что перед ним так или иначе склоняются все. Признают первым. Пусть ворчат и огрызаются, но не оспаривает его мастерство на вершине. Сила его клинка, его умение управлять потоками энергии и повелевать людьми, его способность быстро и правильно реагировать в самых сложных ситуациях, и просто ум давали ему столь большую фору, что мало кто осмеливался бросить ему вызов. Ежели такое и случалось, то противники все равно разочаровывали Льота. А хотелось? Хотелось выйти против того, кто ни в чем не уступит. И вот перед ним Ранрео Лоу. Разве может кто-то раздражать больше? Наверное, Хальдор ощущал то же, когда видел Шершеро. Как иначе реагировать на того, кто обладает практически всеми ненавистными тебе качествами и при этом занимает то же положение, что и ты. Как можно быть таким безответственным, расслабленным, безалаберным, насмешливым и вызывающим одновременно? Да еще на таком посту. Как Карнава его терпит? И при этом Нет никого хитрее и изворотливее Ранрео. Да и ум его нельзя недооценивать. Он всегда успевает схватить Ререки за хвост, а такого звериного чутья на добычу и опасность нет даже у Майрела. Плюя на все, он как-то умудряется поддерживать боеспособность протекторов своего бога в высшей из возможных степеней. Разведка у этого пройдохи, пожалуй, даже лучше, чем у Нарры. Он может позволить себе не посещать официальных мероприятий, празднеств, собраний руководителей или даже встреч по поводу защиты всего колье. А если и присутствует на них, то ведет себя так, что не остается сомнений, насколько ему плевать на все разговоры, не мешали бы только спать. И при этом милость Карнавы всегда с ним. Эльот посчитал бы бога соседей за идиота, если бы не знал истории и того, как хорошо поставлено военное дело в его государстве. Но как? Ведь обычно каков жрец, таков и храм. В чем загвоздка? Даже сейчас на тонких губах Ранрео насмешливая презрительная ухмылка. В самых быстрых движениях сквозит почти вальяжность. Но это не мешает этому мерзавцу уворачиваться и бесконечно проверять защиту одного из лучших воинов Нарры. Что истина в этом человеке? Как раскусить его? Найти отгадку и сразить? Вот чего хотел старший протектор Фарклайт. Может, отчасти из-за подозрения, что за этой маской разгильдяйства скрывался самый жестокий и опасный монстр, каких видел этот мир. Ильот желал убедиться в своей догадке. А ежели она верна, избавить этот свет от подобной опасности. Зачем Карнава приручил его? И до конца приручил ли? У каждого из протекторов была своя схватка. Битва мечей и энергии, ловкости и мастерства. И лишь двое на этой площади бились совсем иначе. Но от этого их поединок не казался менее жарким. Более того, огонь буквально полыхал между ними. И вокруг одного из них. «Хальдор!» — насмешливо протянул Шерше. «Потоки времени неуловимо несут свои воды в вечность. Луны сменяют солнце, но одно остается неизменным. Твой огонь вспыхивает всякий раз при виде меня. Согласен, я так хорош, что достоин столь пламенного приветствия. Меня буквально умиляет, как непосредственно и открыто ты радуешься встрече». «Я просто безумно рад встрече!» — прорычал Рошел, действительно превратившийся в факел синего огня. В его нутре проступал черный силуэт фигуры, а глаза сверкали алым. «Подойди поближе и увидишь, можно сказать, прочувствуешь на себе, как я рад тебя видеть. Или боишься, что мои дружеские...» Фар буквально процедил это слово. «Объятия подпортят твой наряд? Сколько десятков раз ты успел переодеться с нашей последней встречи?» «Что же тебя так заботит мой наряд? У карнавцев не принято красиво и чисто одеваться». В голосе Шерши послышалось почти искреннее изумление, будто он поверить не мог в такую нечистоплотность соседей. «У нас не принято, чтобы мужик походил на бабу!» Не остался в долгу Фаар. «Мой бедный друг, ты так загонялся на этом задании, что, кажется мне отсюда, даже не нашел времени выщипать бровки. Но ты держись, мы...» Хальдор особо выделил это слово. «Скоро найдем зеркало, и ты сможешь вернуться домой и заняться собой». «Боюсь, здесь на вашу команду надежды мало. Что уж говорить, если ваши духовники во время боя не находят дел поважнее, чем созерцать мои бровки», — явно передразнил Шерше. Голос прямо-таки источал насмешку, но злость то и дело прорывалась сквозь искусную маску. Вдруг совсем рядом с ссорящимися духовниками оказались Льот и Ранрео. Чуть изогнутый меч Фарклайда сверкнул в опасной близости от горла старшего протектора Карнавы. Но тот, как, впрочем, и всегда, уклонился. Причем Лоу двигался спиной назад, что, похоже, нисколько ему не мешало. Равно как и яростный град ударов, обрушенный на него его противником. Ранрео изгибался, уворачивался, отпрыгивал. Казалось, его длинное тело принадлежит змее, а не человеку. На лице Льота же читалось лишь сосредоточенное внимание. Он подмечал все действия врага, пытаясь найти слабое место, брешь в обороне. Похоже, ее не было. Но удары сыпались один за другим, вынуждая Лоу отступать и отбиваться, не давая ему перехватить инициативу. И лишь одна Нарра знала, сколько напряжения стоит за ними. И лишь Карнаве было ведомо, что задумал его хитрый защитник. Совершенствуя мастерство Фарклайда, он готов был предложить всю бездну своего коварства. В какой момент эта змея кинется вперед в единственном смертельном броске? Хальдор и Шерши едва их заметили. Казалось совершенно невозможным оторвать взгляд от извечного противника. Огонь Рошела плескался вокруг его фигуры, то и дело предпринимая бесплодные попытки добраться до желанной добычи. И ярость толкала Хальдора на яд слов. «Сдается мне, ты, дабы не умереть от скуки в этом вашем безнадежном походе, готов рисковать жизнью, каждый раз попадаясь мне на глаза и раздражая глупыми разговорами, Шершеро. Я бы тебе посочувствовал, но...» «Но не умеешь?» Зло оборвал его защитник Нарры. «В тебе хоть что-то, кроме раздражения и ненависти, есть? Или же такая честь лишь мне?» «По твоим заслугам и честь!» — жестко припечатал Хальдор, начиная уже уставать от мельтешащих вокруг протекторов. «Дррр!» Мимо все больше впадающей в ярость пары духовников, совсем близко к ним пронеслись Альзерел и Шай. Кажется, молодому адъютанту все-таки удалось слишком сильно удивить своего более опытного коллегу. Теперь Фелл старался наверстать упущенное. «Да что же это такое?» — вознегодовал Шерши. «Долго они еще будут мешаться?» «Вообще-то у нас тут бой идет, если ты не заметил». Почти возмутился Хальдор и послал в спину Шаи маленький сгусток энергии. Ро, почти не глядя, отбил его, рявкнув на адъютантов, чтобы не мешались. «Да что ты!» — всплеснул руками, а заодно и рукавами, духовник Нарры. «А что же ты не бросаешься на помощь своему обожаемому Элайтеру?» Оказавшийся рядом Корнелл чуть не споткнулся от подобной характеристики, что отнюдь не помешало ему вовремя наклониться, так что Майрел в который раз остался без добычи. «Как видишь, ему не нужна моя помощь!» — презрительно повел ладонью Рошел. «Еще я буду напрягаться из-за какого-то перевертыша!» «Красиво излагаешь», — с усмешкой парировал Шерши. «Только что-то я прогресса не наблюдаю. Не боишься, что ваш самый лучший воин проиграет нашей киске?» «Боюсь только одного, что моль слишком быстро сожрет ее шкуру, а то я бы с удовольствием повесил ее на стену». Алые глаза кровожадно сверкнули. «В прошлый раз ты говорил про чучело», — охладил его пыл Ро. «И подстегнул тоже». Своей извечной брезгливо-вредной улыбочкой. «Не могу же я повторяться!» Постарался сдержаться Хальдор. «Или память уже подводит!» Продолжил издеваться Шерши. Мимо прошел неизвестно куда и зачем бредущий Никки. Похоже, всплески энергии, даже несмотря на то, что она была более традиционной, чем в храме Облачной Девы, погасили весь эффект отвлечения духовника. Впрочем, внимания на состояние юного демона не обратил никто. Не до этого было. «Скорее, фантазия богатая». «Вот уж точно. Всякое вранье придумывать ты гораст». «Что?» — взревел Рошел. «Этот грех куда более для тебя характерен, любезный мой». «Разве? А я думаю...» Напряжение все нарастало. Его почти можно было пощупать. Все яростнее ругались Хальдор с Шерши. Шаи ощутил почти непреодолимое желание закончить побыстрее с этим противником. Льоту, возможно, нужна его помощь, а он тут за бесплатно оттачивает навыки карнавского адъютанта. Энергия вокруг Фелла начала сгущаться излишне сильно, но и Альзерел стал применять ее в бою, что для обоих не было характерно в принципе. Они слишком любили свои клинки. Майрел и Элайтер в какой-то момент поняли, что оставаться дальше спокойными возможности нет. Оборотень чувствовал. Его зверь все сильнее рвется наружу. Будто его звал Шерши. Но Ро сейчас был занят очередной словесной стычкой с Хальдором. И Бар знал, в такие моменты духовника мало что могло оторвать от его занятия. Так в чем же дело? Судя по нескольким смазанным движениям противника, Корнелл тоже ощутил нечто необычное. Но острее всего эту перемену почувствовали Льот и Ранрео. Их битва и так шла одновременно на мечах и энергии. В основном последняя защищала, мешала противнику. Ее удары были редки. Для подобного требовалась особая концентрация. А уворачиваясь от столь искусного врага, не так-то легко было применить подобные навыки. И тем не менее, они не раз и не два пытались. С заклинаниями всегда трудно. Те, кто привык к мечу, не любят их использовать. Сначала надо добыть энергию. Это духовники берут ее без каких-либо затруднений. Иным же сложней. Совмещать эти два умения, более того, совмещать их в бою – невероятное мастерство. Каждый протектор может управлять энергией. Но, как правило, это больше похоже на фокусы в игровом квартале. Тех, кто умеет владеть мечом на уровне протектора и энергией на уровне духовника, очень мало. Именно их ставят во главе всех остальных. Если, конечно, они обладают качествами, необходимыми для руководителя и военачальника. Сейчас оба старших протектора являлись единственными, кто еще отслеживал то, что происходит вокруг. И одному из них очень не понравилось то, что он ощутил. Биться на земле чужого бога всегда труднее, однако не настолько, чтобы совсем отказаться от боя. В данный же момент на площади из умеющих работать с энергией находились не только протекторы. Стоящие в отдалении и полной безопасности жрицы тоже желали поучаствовать в схватке. Между Наррой и Карнавой не было такой уж сильной вражды, но щелкнуть по носу соседа всегда так приятно. И служительницы храма явно собирались приложить руку к тому, чтобы в данном случае нос оказался мужским. В какой-то момент боя, поняв, что силы противников в очередной раз оказались равны, женщины достали из-под плащей короткие, в пару локтей посохи, щедро изукрашенные резными символами и письменами. Стоящая посредине жрица сосредоточилась, мысленно произнося буквально въевшиеся в память слова молитвы. Девушки рядом дотронулись своими жезлами до поднятого посоха коллеги и расслабились, позволяя энергии свободно течь через них к старшей подруге. Сила, будто обрадовавшись призыву, начала быстро наполнять главную в этой команде. Умело аккумулируя ее, женщина постепенно отправляла энергию на площадь. Та невидимым облаком накрывала дерущихся, преобразованная и уже готовая к использованию. Но только для отряда Нарры. Колдовать от этого становилось в разы легче. Даже у протекторов мощнее стали проявляться их сильные стороны. Зверь Майрала тоже откликнулся. Побочным эффектом к этому стало усиление эмоций. Напряженные в бою с равным противником нервы не желали дальше оставаться в узде и рвались наружу, яростью и бешенством. Даже всегда спокойные Льот, Ранреу и Алайтер ощутили это. Огонь Хальдора просто сходил с ума, откликаясь на бушующие внутри эмоции и бесясь, что невозможно получить всю эту энергию вокруг. Старший протектор Карнавы понял, в чем причина этих изменений одновременно с Фарклайдом. Беспокойство в его глазах полыхнуло, будто отражением довольства служителя Нарры. В следующий миг Льот усилил напор. Его изогнутый меч засверкал с такой скоростью и легкостью, будто они только начали этот бой. Лоу ловко отпрыгнул и закричал: «Хальдор!» Больше и не требовалось. Опытный духовник сам пришел к тому же выводу, что и его нынешний командир. Еще звучало его имя, а Рошел уже резко раскинул руки в стороны параллельно земле. Тяжелые слова полились из его уст, сотрясая разлитую вокруг энергию и воздух. Тот начал наполняться грозой. Потемнело даже небо. Ощущение беды сковало души даже самых отважных. В следующее мгновение за спиной Хальдора выросла стена черной энергии. Будто узкое темное пламя, она поднималась вверх, играя матовыми бликами и дрожа. Ветер наполнил площадь, трепля одежду и волосы. Но капюшон с головы Фаара не откинулся. А вот его огонь будто сносило к стене энергии. Руки духовника чуть поднялись, завершая заклинание. «Вперед!» — рявкнул Ранреу и первым прыгнул к странному образованию за спиной Рошела. Меч Льота мазнул уже по пустому месту. Протекторы Карнавы еще миг назад завороженные увиденным зрелищем, словно очнулись и бросились вперед за командиром. Защитники Нарры, зло взвыв, рванулись следом. Но Хальдор повел рукой, будто начертил за спиной последнего из своих полосу. Его синий огонь взвился прямо перед Фааром. Шай с Гархаэтом еле успели затормозить, зная, что даже искра этого пламени может прожечь человеческую плоть насквозь. Пламя, отражаясь на лицах стоящих за Рошелом мужчин, доходило ему почти до груди. Черная, дрожащая, исчезающая на высоте в две косые сажени стена являлась самым мощным переходом на дальние расстояния, причем мгновенным. Один шаг, и команда Нарры останется ни с чем. Майрел не мог такого допустить. Ярость зверя была слишком сильна. Что ему какие-то три четверти роста темно-синего пламени перед Фааром? Рыкнув, он с разбега прыгнул вперед. Всем присутствующим показалось, что эта огромная туша снежного барса летит прямо к голове Хальдуора. Олистер с Альзереллом даже подняли клинки, готовые защищать коллегу от сумасшедшего оборотня. Ранреу только усмехнулся. В последний момент Льот метнулся вверх, ухватывая перевертыша за шиворот, как за шкирку, и откидывая от фиолетового пламени. Барс перевернулся в воздухе, приземляясь за спиной соратников на все четыре лапы. Пусть и не трансформированные пока. И зарычал. Шерши покачал головой, услышав недовольство своего напарника. Сам он, не отрываясь, смотрел на темную фигуру, окутанную сине-фиолетовым огнем на фоне еще черной стены энергии, колдовства высшего уровня. Наконец, заклинание окончательно оформилось и двинулось вперед, поглощая тела протекторов. Пока они еще были видны, но достать их по-прежнему не представлялось возможным. Как и им отменить переход? Глаза Угли удовлетворенно сверкнули. Ро усмехнулся им в ответ и откуда-то из воздуха выудил зеркало, точную копию украденного. «А зеркало-то у нас!» Разве что не пропел он своим ехидным голоском. Растерянность, ярость, гнев и понимание невозможности свернуть ему шею на лицах противников стали Шерше сладчайшей и желаннейшей наградой.